Брик в Сингапуре должен был стоять двое суток. Шла разгрузка и погрузка. Некоторые пассажиры сходили, другие поднимались на борт. А я пошел погулять по порту, с интересом разглядывая местные кораблики. Дальше я путешествовать не собирался, хотя билет и был до Гонконга. Именно Сингапур был моей целью, так как путь мой лежал в Макасар, крупный торговый город на одном из островов Индонезии. Именно там жила Май, и именно туда шло судно Гриши. Это было подозрительно. «Господин что-то желает купить?» Подскочил ко мне молоденький, но наглый малазиец. Его английский был очень неплох, да и сам паренек немного отличался от местных. Могу предположить, что отец у него был белый. Джонка интересует. Небольшая, для одного, но чтобы могла свободно ходить по местным водам. Малую не надо, двухмачтовую. «Тонн на 150 с линцой», — ответил я. Паренек на миг задумался и не совсем уверенно сказал. «Старый Али в порту знает обо всех кораблях, что приходят и уходят. Если которую джонку выставили на продажу, знает только он. Вам нужен проводник, сеньор?» «Да, проводи меня к этому старому Али». Легким прогулочным шагом, двигаясь следом за мальчишкой, которому на вид было 16, не больше, я разглядывал местную архитектуру, да и просто суетливую и громкую жизнь. Местные работники своими воплями даже многочисленных чаек перекрикивали, а уж те, какие горластые. Обойдя часть портовых построек, мы вышли к большому амбару, к которому прилепилась лавка. Паренек быстро пояснил вышедшему седобородому старику, что мне нужно. Тот задумчиво окинул меня взглядом, одет я был прилично, и сказал: «В порту продается 6 жёнок. 2 из них принадлежат мне. Молодого господина интересует судно с парусно-паровым ходом?» «Интересует», — кивнул я. «Пойдемте со мной». Мы со стариком и пареньком направились вдоль причала в обратную сторону, в ту, откуда только что пришли. В одной из заводей находилось 3 джонки. На одной жила местная семья. По палубе бегали дети, 2 других пустовали. Заинтересовало меня судно, что имело паровую трубу. Оно было небольшим, 140-155 тонн на глаз. С виду классическая джонка, в середине отлично выделанные каюты. Было 2 спальни, гостиная, она же столовая, и кухня с железной плитой. Внизу был трюм, занимал носовую часть. Ближе к корме небольшое котельное отделение и 2 ямы для угля. То есть джонка была отлично скомпонована, и все у нее приходилось к месту. Было видно, что китайский помощник, которому она ранее принадлежала, не зря потратил немалые деньги, чтобы построить ее. В течение 2 часов я изучал судно. Даже нырял и осматривал днище. По виду джонке было не больше 2 лет. «Неплохое судно», — кивнул я на пирсе, вытираясь поданным мне пареньком полотенцем, не торопясь одеваться. «Оно мне подходит. Хоть паровик там стоит с баркаса, но судно он потянет. Слабосильный, конечно, но потянет. Для штиля самое оно. Теперь поговорим о цене. Хотелось бы услышать приемлемую сумму. Надеюсь, документы у судна в порядке? — Конечно, господин, — слегка поклонился старик. — Все законно. — Это хорошо. Но хотелось бы услышать сумму. Цена меня вполне устроила. Она была не такая уж и большая, с учетом того, что джонка была выполнена в стиле яхты с отличной отделкой и представляла собой плавучий дом. Смущало меня только то, что несколько досок в каюте были явно заменены. Предположу, что из-за порчи. От пуль, например. Меня это мало волновало, судно меня заинтересовало, а защитить свое имущество я был в состоянии. Цена меня устраивает. Сейчас мы на судне выйдем из заводи и проследуем к вашему магазинчику. Проверим, как покупка на ходу. А на месте я расплачусь и получу документы купли-продажи на руки. Заверять будем на таможне или у нотариуса? Тут есть нотариусы? Есть, молодой господин. Но у таможни зарегистрировать судно будет быстрее. Там видно будет. Отплыли мы не сразу. В течение часа я заводил пары в холодном котле. Угля было немного, но по порту походить под винтом хватит. Его я, кстати, тоже проверил. Воду сальники не пропускают хорошо. Под паровым ходом густо дымя, уголь был так себе, мы подошли к борту брига, с которого я перенес на судно все свои вещи, сообщив старшему помощнику, капитан отсутствовал на борту, что двинусь дальше своим ходом. После чего команда с помощью талей достала из трюма мои ящики и установила их на палубе, пока еще не моего судна. Дальше мы шли под парусами на обеих мачтах. Паренек неплохо помогал мне, встав к рулю, пока я занимался котлом и парусами. В принципе, одному уходить можно. Просто в порту это сложно. Необходимо нарабатывать навык, чтобы с этим не было проблем. Мы пристали к пирсу неподалеку от лавки старика, где я расплатился золотом. Мальчишке досталась серебруха за помощь. Потом я оформил корабль на себя, на англичанина. Но флаг поднял местный. Порт приписки был Сингапур. Отойдя от этого места в сторону, я встал среди таких же джонок на якорь. Тут было мелко, большие корабли не ходили, идеальное место для стоянки. Первым делом я разложил свои вещи по каютам, проверив, как закрываются двери, и понял, что нужно купить петли и замки. На судне, названном мной «Красавица», ничего подобного не было. Более того, нужно было покупать кухонную утварь и посуду. Она отсутствовала. Постельное белье, продукты, уголь – да все. Вымели его перед продажей подчистую. К тому же выяснилось, что мне нужна была небольшая лодка, чтобы плавать по акватории не на красавице. Стоит она на якоре, и пусть стоит, не следует ее трогать, так что мне пришлось сниматься с якоря и под парусом идти обратно в порт. К этому времени все вещи были разложены, ящики разобраны, пушка с боезапасом спущена в трюм. Оружие большей частью угнездилось в оружейном шкафе, где были полки под боеприпасы. Удобно. Обратился к тому же старику Али. Тот просьбе не удивился, и его подручные мальчишки быстро подогнали мне 4 лодки, из которых я выбрал одну, небольшую, но со сложенной мачтой и парусом. Весла тоже присутствовали. После этого я закупился в лавке Али некоторыми необходимыми вещами. Например, взял 6 мешков с углем, настоящим английским кардифом для котлов, который используется в основном на военном флоте. Дорогой он, конечно, но при необходимости самое оно. Наконец, красавица была загружена всем необходимым. Я до наступления темноты даже успел котел почистить и избавился от старого угля, который приобрел как раз Али. Высыпав из мешков новый уголь в угольные ямы, я докупил еще 2 мешка, место еще было. Только после этого вернулся на место якорной стоянки, лодка шла на буксире, и встал на ночевку. Утром я собирался отплыть на Макасар. Думаю, дня за 3-4 дойду. Красавица, конечно, не особо ходкое судно, но узлов 8 по-любому давать должна. Проверим. Я бы назвал следующие дни спокойными, в принципе, они такими и были. Но встреча с малазийскими пиратами все-таки произошла. Во время плавания. А что, накинул веревочную петлю на руль? Красавица спокойно бежит по волнам по нужному курсу, а сам занимайся своими делами, да изредка поглядывая, не идет ли кто на перерез и не произойдет ли столкновение. Так вот, за время плавания я привел судно в полный порядок. Отмыл палубу от угольной крошки, прикрутил, где надо, петли для замков, установил внутренние замки, а то даже не поспишь нормально, любой зайти может. Местные воды я не знал, но купил карту этих мест с указанием глубин и скрытых рифов. Где была чистая вода, я шел даже ночью, на медленном ходу, а где были острова и рифы, ложился в дрейф. Днем шел уже на всех парусах. За все время я так ни разу и не разводил пары, не было надобности. Так вот, на третий день меня начала догонять крупная джонка. Ход у нее был приличный, так что я не удивился, что она меня нагоняет. У первой мачты у меня был установлен складной столик, за которым я спокойно ужинал рисом с подливой и рыбой, когда джонка пошла на абордаж. «Смотри-ка, пираты!» — пробормотал я аккуратно, промокнул салфеткой губы и, встав, направился на нос, где была укрыта брезентом пушка. Кто это, я понял еще, когда они были в миле за кормой, поэтому успел приготовиться. Стянув брезент, я осторожно сложил его рядом, после чего, открыв клиновый затвор, кинул в ствол первый осколочный снаряд. Повернув пушку, я укрылся за щитком и, наведя прицел на джонку в районе кормы, произвел первый выстрел. Пираты заорали, возмущаясь таким коварством жертвы. А я, выпуская из пушки снаряд за снарядом, спокойно расстреливал джонку противников. Та уже повернула, уйдя с линии огня, так что расстреливал я беззащитное судно. Кроме допотопной пушки на носу, из которой уже выстрелили, да и то промахнулись с Кабельтова, никакого тяжелого вооружения у них не было. Когда на судне противника возник пожар, я спокойно встал и, отойдя от пушки, поднял голову и посмотрел на прореху в парусе от ядра. — Чтоб вам пусто было! — пробормотал я. Пиратская джонка горела. Хорошо так горела. Пираты прыгали в море. У меня была мыслишка расстрелять их из ружей, но передумал. Вода, солнце и акулы все сделают за меня, поэтому красавица на ходу, покачиваясь на волнах, двигалась дальше по проложенному курсу, а я занялся заделкой пробоины и чисткой оружия. С пушкой пришлось повозиться, но я почистил ее и накрыл брезентом, а вот прореху в парусе убрать не удалось. Не успел. Стемнело. На следующее утро я спокойно заделал пробоину в парусе, заменив поврежденный участок. Материал из бамбука у меня был, после чего поднял паруса и последовал дальше. Так что к моменту прибытия в Макасар красавица была вылизана с киля до верхушки мачты и представляла собой идеальное, с моей точки зрения, судно. Хрен я ее продам. Да и нравится мне тут. Думаю, сделаю дело и останусь жить в этих местах. Посредники, они кто? Не только прогрессоры, но и ученики. Они должны постигать многое из неизвестного им. Вот я и займусь учебой. Да, кстати, не рассказал я об еще одной встрече, только с другим судном. Нет, это были не пираты, а обычное английское торговое судно. Меня возмутило то, что англичанин не пропустил меня согласно своду законов. У него, видите ли, гордость взыграла. Будет он еще какую-то джонку пропускать. За это и поплатился. В результате я потратил еще 7 зарядов, а команда торговца спускала шлюпки, спасаясь с начавшего тонуть судна. Ну, а я через 2 дня спокойно вошел в порт Макасара. Первое, на что я обратил внимание — «Ласточка». Транспортно-грузовое судно Гриши было в порту. Стояло на якоре. Также я обнаружил и судно «Май». Очень интересно. Поставив красавицу на якорь среди таких же джонок, я запер на замки все двери, после чего на лодочке поплыл к причалам. Никакие таможенники меня не проверяли, поэтому, привязав лодку у длинного пирса, где покачивалось множество таких же лодок, я направился на поиск источника информации. Прежде чем идти навстречу Грише, требовалось принять меры к сбору информации. По внешности и одежде я мало отличался от местных, так что внимания не привлекал. Беда была одна — местного языка я не знал совсем. Это было камнем преткновения в расспросах. Пришлось действовать более жестко. Я выкрал старшего помощника с ласточки, что сошел на берег прогуляться, и допросил его, убивая и оживляя. Это очень способствовало развязыванию его языка. Добив моряка, гнилой человечишка оказался. Хороший подчиненный у Гриши, стоил своего хозяина. Я направился прямо в дом Май. Именно там находились оба посредника. Народу в доме Май хватало. В основном это были воины, поэтому среди бела дня мне пришлось усыпить их, проверить, остался ли кто еще в сознании, и спокойно пройти в дом. Меня просто переполняла ненависть к Грише. Насчет девки я еще не решил. Странно, что она общается с такой нечистью. «Знакомая попка!» — громко сказал я по-английски, заглядывая в зал для обеда, обнаружив там Май, а также растолстевшего и обрюзгшего Гришу, в этот раз оказавшегося в своем теле. Я его узнал. Больше никого в комнате не было. находившаяся ко мне спиной и тянувшаяся за каким-то прибором Май, стремительно села и обернулась. На меня глядели красивые, но, к сожалению, невыразительные глаза. В смысле, они ничего не выражали. «Всем доброго дня!» Продолжая стоять на пороге, сказал я и, прислонившись плечом к косяку, продолжил. «Знаешь, Гриша, когда я понял, что ты тоже тут находишься и нашел твое гнездо, то не особо удивился, что там происходит». «Ты был у меня дома?» С любопытством разглядывая меня, спросил Гриша. «Да, и выпустил из клетки тех трех девочек-малолеток, которых ты там держал, прежде чем спалить это гнездо разврата. Убежали они, с такой скоростью пыль полчаса висела». «Знаешь, я ведь сразу понял, кто тот врачеватель у Александра. Именно я через англичан и поспособствовал тому, что произошло. Только не думал, что ты выживешь. Сам смертельный приговор себе подписываешь, — констатировал я, — хотя ты так и так умрешь. Чаю? — спросила Май своим чудным голосом и, налив чашку зеленого чая, поставила ее рядом на столик. Но я не двигался с места. «Нет, спасибо. Я лучше тут постою. Кстати, зная Гришу и пока не зная вас, могу сказать, что друзей вы выбирать не умеете». «Он мне не друг», — улыбнулась та и изящно указала на место рядом с собой. «Лучше бы в ложе позвала». Сделав два шага назад, я взял короткий разбег и, оттолкнувшись от порога, спокойно преодолел волчью яму под полом. «Ха!» — оскалился я. «Думаете, я не знаю, что там была ловушка?» «Идея была хороша», — огорченно покачал головой Гриша. «К твоему сведению, ты второй посредник, что переступил этот порог. С твоим предшественником все получилось». «Так вот что у вас за альянс!» — кивнул я понятливо, садясь рядом с Май. «Твои молитвы понятны, соперников не любишь. Но, девчонки, для чего это?» «Личная месть», — коротко ответила она. «Я ищу того посредника, у которого была в рабстве в течение 7 лет 2 жизни назад». «Посредники?» — неопределенно хмыкнул я. «Тоже с Творцом пообщались?» «Да, он сказал мне, что я порченый», — скривился Гриша. Испуганным он не выглядел, было легкое злорадство, но и только. «Мне тоже», — кивнул я. «И мне», — тихо ответила Май. «Ладно, не будем тянуть время», — сказал я и спокойно метнул кинжал в горло Гриши. Но тот отлетел в сторону, сбитый в полете спицей, брошенной Май. «У нас с ним договор. Я не дам тебе его убить», — сказала девушка. «Не мешай мне. Именно за этим я сюда и прибыл». Нахмурился я и снова попытался наложить на девушку паралич. Как и в прошлый раз, меня постигла неудача. Попытка сделать то же самое с Дашко также не увенчалась успехом. Единственное, что удавалось добиться, это то, что они начали медленно двигаться. Но недолго, 3-4 секунды. Дашко с Май разбежались по углам комнаты, причем к участку пола у входа ни один из них не приблизился. «Странная ситуация», — сказал я, продолжая сидеть и попивать чай. Проверка показала, что он был нормальным. «Похоже, я оказался в ловушке для посредников. Подтвердите или опровергните мою догадку». Правильно! — оскалился Гриша и, нажав на определенную точку, отчего участок стены отъехал в сторону, скрылся за ней. — Идиот! — констатировал я, и, вскинув Смит-Вессон, который до этого скрывался в складках одеяния, дважды выстрелил. Услышав шум падения тела за стеной и короткий стон, выстрелил в третий раз. На этот раз раздался чпокающий звук. Он мне был знаком. Так лопалась голова, когда в нее попадала мощная пуля. Ты сделал мою работу. Этот посредник должен был привести мне на казнь двух посредников, тебя и себя. Девушка продолжала стоять с некоторым интересом, поглядывая на меня. Сожалею, что огорчил тебя, — развел я руками. — Ты не один, — наконец сказала она. — Ты умеешь менять лицо, но ты не один. — Вот как? — заинтересованно поднял я бровь. — Надеюсь, у тебя пропало желание убить меня? — Нет. Я все равно убью тебя. Ты ошибся. Этот дом — ловушка для посредников. Даже ты не сможешь выйти из него. Меня это не особо испугало. Поставив чашку на столик, я положил подбородок на ладонь и поинтересовался. Чем Гриша так заинтересовал тебя, что у вас возникло такое плотное сотрудничество? Он заплатил мне за избавление от тебя. Пообещал привести тебя ко мне, но я бы все сделала бесплатно. Ненавижу посредников. Психологическая травма тебя явно привела к психозу, а то к шизофрении. Мне даже знать не хочется, что же сделал с тобой тот посредник, что у тебя поехала крыша. Две жизни прожила, а впечатление осталось, причем сильное, раз у тебя не зажили душевные травмы. Это ничего не значит. Ты все равно умрешь, сказала девушка. И тут из пола, потолка, из стен вылетели длинные бамбуковые колья. Даже я с моей реакцией ничего не смог сделать. Я был буквально насажен на них. Револьвер от сильного удара отлетел в сторону. Одна рука была пришпилена к телу, но другая, правая, еще действовала. Все силы я бросил на поддержание жизни и на восстановление этой руки. «Неплохо!» — прохрипел я, чувствуя, как уходит жизнь. «Но, надеюсь, ты понимаешь, что эта война не до конца. Мы ведь встретимся в следующей жизни, если мне повезет, конечно». «Понимаю», — доставая из ниши изогнутую арабскую саблю, кивнула девушка. Срубив пару кольев, она приблизилась ко мне вплотную, занеся саблю для удара. «Попался». Совершенно спокойно констатировал я, с интересом наблюдая за всеми действиями девушки. Первая волчья яма. Предполагаю, что с кольями, плюс еще змеи, именно их я и почуял. А это чисто механическая ловушка. Не распознал. Когда девушка с невозмутимым лицом начала опускать саблю, я оттолкнулся ногами от пола, еще больше насаживаясь грудью на колья и, активировав полуметровый огненный меч в правой руке, вонзил его в грудь девушки, отчего она дико завизжала, но удар сабли это не остановило. Где-то на просторах рая. «Сучка!» — вырвалось у меня, когда я встал на ноги на краю огромного райского облака позади очереди умерших. Проверив себя, я убедился, что снова 14-летний, и все у меня на месте, то есть в своем привычном теле. Осмотревшись, я направился сразу к вратам. Однако, к моему удивлению, они были закрыты, отчего толпа умерших глупо роптала. Да и Петра чего-то нет. А я ведь хотел ему вертушку сделать, ногой по роже в прыжке с разворота, за ту пакость, что он внедрил в меня, отчего я был такой добренький. Обнаружил я тех, кто мне нужен, за вратами. Они злорадно посмеивались, смотрели через золотые прутья врат и переговаривались. — Эй! — возмутился я. — Что за дела? Где Петр? Где все? — Дашко был до тебя. Предупредил! — посмеиваясь, ответил появившийся за вратами Петр. — Но теперь с тобой общаться будем не мы. «Ах ты!» — возмущенно заорал я и, схватив стоявшего рядом сухощавого мужика, неожиданно легко перекинул его через врата. Тот шумом и хрустом обрушился на Петра. Разглядывая копошащегося под умершей душой Петра, я злорадно усмехнулся. «В этот раз, смертный, тебе не удастся ограбить моих рабов. Отправляйся туда, где тебе самое место, воин!» Вдруг прогремел бас с неба. Из меня стремительно вылетели облако и меч, после чего ураганный ветер столкнул меня с облака, и я снова полетел вниз в новую жизнь, но в этот раз без плюшек и другой помощи. Скотины! Очнулся я от выстрелов. Да, самые обычные выстрелы грохотали неподалеку то залпами, то редкими одиночными. Причем это явно был не бой. Предположу, что это тренировочная стрельба. Возможно, рядом находилось стрельбище. По звуку я сходу опознал винтовки Мосина. Уже хорошо, значит, я где-то у своих. Вокруг шумел листвой вековой лес. Было достаточно прохладно, да и листва была слишком зелена. Как бы не в весеннее время попал. Перевернувшись на спину, я в течение 10 минут словесно спускал пар, сообщая дятлу, что сидел на ветке дерева, все, что я думаю о Дашко, об этой чертовой Май, поквитаемся еще, и о небесных жителях, включая их хозяина. Ему больше всех досталось, заслужил. Больше всего мне красавицу жалко. Хорошее судно, с сожалением проговорил я. Наверное, так бы до старости на ней и ходил в тех водах. Мое это было. Ну, Май, свидимся еще. Теперь я ученый. С посредниками надо держать ухо востро и убивать их на расстоянии. Да с правителями государств даже не думать общаться. Хрен им! Немного придя в себя, я встал на ноги и, осмотревшись, направился на выстрелы. Нужно определиться, где я. Понять, что это за время. Короче, привычная работенка. Машинально почесав спину, я притормозил и поднял с листвы сухую ветку. Через минуту у меня в руках была дубина. Хрен мне теперь спину истегают. не дамся. Ха! Прям как пещерный человек. Только шкуры не хватает, хмыкнул я и нагишом продолжил двигаться на выстрелы, закинув дубинку на плечо. Конец книги. Текст читал Вячеслав Манылов.